Глава 61. Лера. «Что они говорят?» — шепотом спросила Шейла. Катарина тут же цыкнула на нее. «Этот дознаватель поставил защиту. Значит, ворвемся!» «Как вчера, Шейла. Думаешь, они такие идиоты, чтобы не заподозрить прослушки? Если я то и дело врываюсь и ломаю защиту». «Ломаю защиту? Защита? Дэн вчера поставил защиту?» «Они ничего не слышали, поняла я. Поэтому Катарина ворвалась, а я не догадывалась об этом. Как мало я знала об этом мире. И Дэн, ничего не сказал мне. Если бы мне только знать, что Райс поставил защиту, я бы все ему рассказала. Или хотя бы хоть что-то, прежде чем нас прервали». Стояла и не могла поверить, что потеряла такой шанс во всем признаться. Но пока у двух мошенниц нарастала паника, я, напротив, чувствовала все больше спокойствия. Дэйн не один. Томас и глаз не спустит с нашей компании. Теперь навредить Дэйну будет гораздо сложнее. «Почему он вообще приехал?» – прошипела Шейла. «Разве на почте нет нашего человека? Разве не должен он был перехватить телеграмму?» «Никому нельзя доверять. Приходится работать с идиотами», — со злостью кинула Катарина. «Разве на почте нет нашего человека?» — эхом раздался вопрос в моей голове. Сердце пропустило удар. На той самой почте, через которую Дэйн искал Софи. А ведь в моих воспоминаниях почтальон точно был подослан Ди. Как я могла не догадаться? «И что мы теперь будем делать? Все пошло не по плану. Два дознавателя. Два. Не один. Они раскусят нас». Шейла заметно занервничала и стала без конца теребить то платье, то волосы. «Успокойся!» – рявкнула Катарина. В отличие от своей напарницы, она сохраняла завидное спокойствие. «Просто теперь нужно устранить не одного Дэйна, а еще и его дружка. Как самонадеянно!» «И как мы это сделаем? Может, Дэйн нам и верит, а этот второй? Ты видела, как он смотрел? Он нас на пушечный выстрел не подпустит». «Именно. Томас был очень подозрительным, и впервые с момента нашего знакомства я была безмерно этому рада». «Нас нет, а вот Валерий – да. Будут же они чем-то ужинать». Катарина достала какой-то бутылек из кармана и с ужасающей улыбкой посмотрела на меня. Я поняла все без слов. «Я не стану». «Станешь?» – не дала мне договорить она. «Или ты хочешь пойти против Ди? Я вижу, ты забыла о последствиях, Лири. Решила, что тебя они минуют?» «Последствия. Я не забывала о них ни на минуту. Глаза Софи так и стояли передо мной, а душу сжигал страх навредить малышке. Если на почте был человек Ди, то мы с Дэйном сами дали все карты в руки этого психопата. Даже если Валерий спрятала Софи, то теперь он знал, где именно. Если Софи вообще находилась еще там, возможно, она уже была у самого Ди». «Катарина, это же гениально! Валерий без труда подольет яд, готовя ужин!» Восхищалась Шейла, а я попыталась ухватиться за соломинку. «Томас мне тоже не доверяет. Он меня не подпустит». «Зато лорд Райс доверяет», – жестко оборвала меня Катарина. «У вас были вчера такие пылкие объятия и поцелуи, Лири. Не держи меня за дуру. Головы мужикам ты всегда умела кружить. Ковырять твои кулинарные изыски этот мужчина не станет. А значит, и его дружок тоже. Хотя бы из уважения». Катарина сделала шаг и протянула мне бутылек с опасной жидкостью. «Здесь хватит на двоих», – сказала она, но я не протянула руку, чтобы взять бутылек, только стиснула зубы. «Послать бы ее куда подальше». Мое желание было столь очевидным, что Катарина прочитала его в словах. «Не глупи, девчонка, мы все здесь повязаны. Неужели ты хочешь раньше на тот свет? Один не пожалеет, он никого не жалеет, ни женщин, ни детей. Нас ждет ужасная участь, мучительная и долгая смерть. Но прежде он взыщет с нас долг. Ты готова к такому?» «Ни женщин, ни детей». Я закрыла глаза на миг. «Но почему? Почему все сложилось именно так? Я не могла подвести Софи. Просто не могла. Но убить Дэйна и Томаса? У меня был только один выход – тянуть время. Попытаться еще раз уединиться с Дэйном и все рассказать ему». Протянула руку, и в ладони тут же оказалась бутылочка с ядом. Выглядела она точно так же, как та, которой Валерия отравила Питера. «Умница, Валерия!» – похвалила меня Катарина. «Ди будет доволен!» «Горел бы он в аду, это Ди!» Пронеслось у меня в голове, но я выдавила послушную улыбку. А в голове была всего одна мысль. Во что бы то ни стало, поговорить с Дэйном. Вот только как, если две этих женщины и минуту не дают мне провести с ним наедине?»